Глава восьмая. Наз-Тео. Вершитель. Свайг. Зал галереи. Планета Свайги. Галерея вершила четвертый Нао к ряду. Прямой канал пробился, наконец, к далекой звездной системе, около которой был обнаружен крейсер ушедших. Премьер-адмирал Харис Басадж почтительно прижал гребень перед вершителями расы Свайги, но новости целиком оправдали его ожидания. Союзники, конечно же, перехватили шифрованные депеши адмирала Шад-Оуи и не замедлили поиграть мускулами перед первооткрывателями чудо-корабля. Теперь в системе вились четыре мини-флота боевого клина армады Свайгов. Больше двух сотен кораблей. Там теперь так тесно и жарко, что вакуум может накалиться. Наз-Тео вновь обратился вслух. Вершитель Гурос спорил с вершителем по ИИ. Галерея и представители союзников, которым тоже обеспечили прямой доступ к каналу, внимали. Главная проблема состоит в том, что планета обитаема. Гурос оставался бесстрастным, как известковая статуя смеченных отмелей. «Проблема?» И презрительно шевельнул горловым мешком и кончиком гребня. Одновременно шевельнул. Это не укрылось от глаз Наз-Тео. «Уважаемый вершитель Гурос считает дикарей млекопитающих проблемой? Да на них можно просто не обращать внимания!» «Не поясничай, Пи!» Гуросу трудно было вывести из равновесия. Ты, как и вся галерея, прекрасно знаешь, что эти дикари самостоятельно вышли в космос и колонизировали добрых 8 по 8 планет. 8 по 8? И продолжал насмешничать. Глубина. Целых 8 по 8. Ты не боишься, что они нас вытеснят, а? Вытеснят из галактики? Вышвырнут, как мы вышвырнули прочь передовые клинья Дашт? Или как бишь их группы кораблей зовутся? Свайги тоже когда-то выходили в космос впервые. Люди отстали от нас, это правда. Но люди развиваются. У них бедные технологии и примитивная наука. Но они совершенствуют технологии и углубляют научные знания. Я бы не стал от них сходу отмахиваться. Люди действительно проблема, хотя бы потому, что крейсер ушедших направился к их дому, а не к нашему. Вместо того, чтобы развивать разум, веско заметил первый на галерее, эти существа совершенствовали физиологию, совершенствовали тело. Их эволюция представляет из себя сущий курьез. Мне кажется, они чересчур сложны, неоправданно сложны для живых организмов, обладающих разумом. Млекопитающие загоняют себя в щели узкой специализации, и поэтому они обречены на вымирание, как обречены на вымирание гигантские рептилии любого из исследованных миров. Я не разделяю легкомысленные настроения вершителя ПИИ, но и не вижу в людях значимой проблемы, как вершитель Гурос. Что они в состоянии нам противопоставить? Жалкие скорлупки, на которых едва удастся дотянуть до соседней звезды? Примитивное оружие? Мы пришли и возьмем все, что захотим, не обращая внимания, есть ли рядом люди, нет ли их. Рой просит слова. Лишенный интонации голос представителя Роя неприятно толкался в слуховые перепонки. Наз-Тео недовольно приподнял гребень, но тут же спохватился и прижал его к голове. Первый на галерее покосился на него с неодобрением и дважды мигнул. Но первый ничего не скажет, Наз знал наверняка. Рой считает разговор о людях беспредметным. Мы зря тратим время. Предлагаем выработать стратегию осады чужого звездолета и приступать к самой осаде. Рой спешит? Корректно осведомился первый на галерее. Почему? Ведь Рой бывает торопливым только в исключительных случаях. Найденный крейсер является собой лакомую добычу не только для Союза. Нетленные тоже с удовольствием заполучили бы его в изучение. Информация имеет свойство рассеиваться. Если союзные расы раздобыли сведения о появлении и нынешнем местонахождении крейсера ушедших, значит, это же сумеют проделать и нетленные. Завязать бой в этой системе означает потерять находку. Похожий на продолговатую каплю представитель роя вобрал в себя членистые конечности и расставил пошире эффекторы антенны. Он приготовился слушать. Или, как, наверное, выразился бы он сам, обрабатывать поступающую информацию. Нас никак не мог подавить двойственное чувство после речи роя. Обычно рой изъяснялся на сухом, техноподобном языке, лишенным ярких образов, сравнений, лишенным всего, что делает речь речью, а не голой информации. И вместе с тем вдруг то и дело проскальзывают обороты, совершенно чуждые подобному стилю общения. Взять хотя бы с удовольствием заполучили бы. Так могли сказать птички Азанни, свайги или даже люди. Но не рой. Или это переводчики пытаются придать лексике роя видимость эмоциональной окраски? Хотя нет. Рой обходится без переводчиков. Язык роя никто, кроме самого роя, не понимает. Интересно, найди крейсер ушедших не свайги, а рой. Узнали бы об этом остальные союзники? Компетенции на Астео не хватало, чтобы ответить на подобный вопрос. Наз встопорщил чешую на плечах, выражая неутоляемое сожаление. Тут кто-то говорил о щелях узкой специализации, якобы губительных для некоторых видов. Так вот, на галерее эта узкая специализация процветает. В своей области Наз — повелитель и творец. Но стоит шагнуть вправо или влево, отклониться от доверенного направления хоть на самую малость, как тут же тебя обволакивает предательская тьма глубины, и бесконечные «почему» вязнут в этом осязаемом плотном мраке, оседают навеки где-то за гранью видимости. Обидно. Но выхода, как ни изощряйся, иного нет. Либо специализация, либо дикость, чтобы не утверждали догматики галереи. Слово взяли правители Цоофт. Крупных, крупнее свайгов птиц, утративших способность к самостоятельному полету еще в доразумный период. Цоофт сильно изменились с тех пор. Они совершенно лишились перьев. У них вдвое возрос объем черепной коробки, но, конечно же, сильнее всего изменились бывшие крылья. Теперь это стали руки. Настоящие четырехпалые руки, пригодные для тончайших манипуляций. Другие птицы, Азанни, умели летать и поныне, и их полуруки-полукрылья казались на Астео куда менее приспособленными для созидания. Что до Роя и Аишей, тут разговор вообще получался особый. Рой, как сообщество квазинасекомых, лепил рабочие особи в соответствии с сиюминутными потребностями. А аиши вообще могли поставить в тупик кого угодно. Они скорее являлись сложными кристаллами, чем органическими растворами. Ведь в сущности, что есть живое существо? Вода плюс органика. И все это достаточно сложно организовано. Исключение — аиши. Да еще, наверное, нетленные. Предводитель боевых флотов угол триады, Цоофт в оранжевой накидке по имени Моем Миломай, защелкал и засвистел в восьмерках восьмерок световых лет от галереи. Синхронно на галерею стали транслировать перевод. Цоофт согласны с пожеланием Роя. Нельзя терять время, пора приступать к изучению корабля. Люди не проблема. А если кто-нибудь считает иначе, Цоофт могут выделить подразделение штурмовых кораблей и в течение короткого времени свести следы пребывания людей на планете исключительно к развалинам и исключительно к трупам. «В этом нет необходимости», — торопливо сказал вершитель Гурус и обернулся к остальным свайгам. «Я полагаю, галерея, меня поддержат хотя бы в этом вопросе. Ни к чему поднимать излишний шум». Первый на галерее жестом подтвердил мысль Гуруса. «Галерея действительно поддержит тебя, вершитель Гурус, но только касательно истребления людей. Незачем тратить силы и энергию на дикарей. Они не в силах нам помешать. Корабль ушедших нужно вывести из атмосферы, а поверхность планеты, дом людей, нас, в общем-то, и не интересует. Кто возьмется вывести находку в космос? — поинтересовался Рой. Свайги. По праву приоритета. Галерея согласна с претензией уважаемых союзников на равноправное изучение механизмов и энергоносителей найденного корабля. Как только он окажется в околопланетном пространстве, можно будет начать обсуждение стратегии осады. А что мешает начать обсуждение уже сейчас? Впервые подали голос Аиши. Наша диагностическая аппаратура позволяет уточнить любую информацию от состава обшивки до распределения энергопотоков. Просьба к представителям ЦООФТ, Азани и Свайги немедленно допустить к обсуждению специалистов-техников. Нас согласно шевельнул кончиком гребня по вертикали. У Аиши по традиции правит техническая элита. Рой есть Рой, он един, несмотря на то, что состоит из многих особей. А вот у остальных трех рас политикам действительно лучше отойти на второй план, сделаться наблюдателями. Галереей Свайги предложение принято. Вершитель Сент-Ив, подключайте группу поддержки и сопровождения. Сент-Ив, глава ученых и инженеров, послушно развел руки в стороны и забормотал в пристегнутый к мундиру коммуникатор. ЦООФТ присоединяется. Наша исследовательская группа готова приступить к работе. Попутное замечание. ЦООФТ согласны взять на себя патрульные функции в системе и в атмосфере планеты, во избежание любых неожиданностей. Кроме того, нам представляется разумным держать экипажи боевых кораблей в состоянии оборонительной готовности по сетке 2. В случае неприятностей находку придется защищать. ЦООФТ демонстрирует миролюбие, понял нас Тео, предупреждая непредвиденную стычку между союзниками. Предлагая держать корабли в готовности, они как бы сообщают всем, что нападать первыми не собираются, ибо тогда предложение выглядело бы глупым и проигрышным. И в то же время дают понять, что готовы дать отпор в любую секунду. Рой бесстрастно вставил реплику. «Поддержка всех высказанных предложений. Рой готов». «От кого придется защищать находку?» — проворчал неугомонный П.И. «Если от ушедших, то от нас в итоге не останется даже облачко атомов». «Если верить древним преданиям», — уточнил вожак Азанни, который звался «Парящий над пирамидами». «Он тоже находился во многих световых годах от галереи, как и правители всех остальных рас, за исключением, разумеется, Роя, который все время находился везде и нигде одновременно. Если верить преданиям. А стоит ли им верить, мы скоро узнаем. Что до нас, мы тоже поддерживаем все выдвинутые предложения и, в свою очередь, предлагаем помощь ЦООФТ в патрулировании. К примеру, атмосферу и поверхность планеты мы можем взять на себя. ЦООФТ же останется ближний космос и сканирование за барьером. ЦООФТ согласятся. Подумал Настео с уверенностью. Во-первых, согласие продемонстрирует всем открытость и готовность к сотрудничеству. А во-вторых, две птичьих расы всегда ладили между собой заметно лучше, чем с остальными членами Союза. Жаль, что рептилии представлены среди разумных лишь нами. ЦООФТ действительно согласились. И еще порекомендовали взять на контроль и единственную взлетно-посадочную площадку людей рядом с самым крупным поселением, да и само поселение тоже. Вернуть все взлетевшие с планеты регулярные звездолеты, а встреченные мелкие корабли просто уничтожать. В целях профилактики. Изоляция. Полная изоляция человеческого мирка, пока ситуация с кораблем ушедших не прояснится. Иного пути нет. Азанни вожак, парящий над пирамидами, немедленно отдал соответствующие приказы офицерам флота. Все союзники видели и слышали это. Галерея Свайги тотчас предоставила союзникам все доступные сведения о космической технике людей. Ведь фактически никто не сталкивался с людьми так плотно, как раса рептилий. Корабли свайгов даже появлялись на материнском мире людей. И даже не однажды. Два легких крейсера, способных садиться на планеты и вести бой в атмосфере, величаво отделились от плотного строя флота Азанни. Их сопровождали несколько линейных рейдеров, которым предстояло остаться на орбите. Крейсер ушедших продолжал неподвижно висеть над островком, что затерялся в безбрежном океане. Но Наас Тео, дитя пространства, привычно считал его не неподвижным, а обращающимся вокруг планеты с угловой скоростью, равной скорости суточного вращения. Считать корабль на стационарной орбите неподвижным — удел дикарей, прикованных к своему мирку. Удел таких, как млекопитающие, как люди.